Love. История любви. В 2001 году из тюрьмы вышел пожилой темнокожий музыкант. Это был Артур Ли, лидер группы Love. Он был осужден за неосторожное обращение с огнестрельным оружием и почти 6 лет не общался с визитерами и не давал интервью. Как оказалось, на свободе Артура Ли ждал запоздалый теплый прием, которого он не удостоивался с 60-х годов. Записанная 100 лет назад музыка его группы была переиздана и провозглашена классикой. Самого его сравнивали с другими героями 60-х – Сидом Барреттом и Брайаном Уилсоном. И даже пригласили в палату общин британского парламента. Вместе с лос-анджелесской группой Baby Lemonade, к вящему восторгу аудитории, он впервые полностью отыграл на сцене свое главное произведение – альбом «Forever Changes» – подлинный монумент рока 60-х. Артур Ли провозгласил: «Я был Love с самого начала. Я и сегодня Love». На самом деле Love никуда не терялись. Они не могли похвастаться признанием широких масс, но у их музыки всегда находились заинтересованные слушатели среди пытливых музыкантов. Панки провозгласили Love своим источником вдохновения. Хотя роскошно оркестрованные песни Артура Ли часто были нежнее перышка. Англичане The Damned записали свою версию классической песни Love Alone Again Are, The Jesus and Mary Chain, Primal Scream и The Blue Tones упоминали Love в качестве своих любимцев. Отношения мистических The Stone Roses с Джином Лекки начались с того, что и группа, и продюсер признали Forever Changes величайшим альбомом всех времен. Наконец, вокалист Led Zeppelin Роберт Плант никогда не скрывал своего увлечения записями Love и в 2006 году принял участие в серии благотворительных концертов в пользу больного лейкемии Артура Ли. В 60-х годах Лос-Анджелес породил The Birds, The Doors и Love. Последние собрались на почве любви к The Birds и дали толчок карьере The Doors. Джим Моррисон не раз признавался, что он питает искренний интерес ко всему, что делает Артур Ли, и несколько раз оказывался с ним на одной сцене. Именно Артур Ли порекомендовал новичков The Doors лейблу Elektra Records. Правда, через некоторое время они уже стали конкурентами. Более коммерчески успешные The Doors стали получать гораздо больше внимания, что стало вызывать раздражение у Ли. Впрочем, Love сами препятствовали своей славе. Они безвылазно жили в Лос-Анджелесе и не выступали за пределами Калифорнии. Артур Ли был известен своей мизантропией и скверным характером. И хотя он называл себя первым чернокожим хиппи, он больше походил на антихиппи, потому что в его группе, названной Love, особенно теплых отношений никогда не наблюдалось. Through the halls you'll see the mantles where the light shines dim all around you. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You are just a thought that someone, somewhere, somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know where you are here. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You can call my name. I hear you calling my name. Сын джазового корнетиста и школьной учительницы, Артур Тейлор родился в Мемфисе 7 марта 1945 года. В 5-летнем возрасте он переехал вместе с матерью в Лос-Анджелес и получил фамилию Ли от отчима. В школе Артур познакомился с Джонни Экклсом, будущим гитаристом и вокалистом Love, и уже в юношеские годы вовсю писал и записывал песни. Одна из них в 1964 году практически выбилась в хит-парад «My Dairy» в исполнении ритм-блюзовой певицы Розы Ли Брукс. В записи песни участвовал молодой гитарист Джимми Хендрикс. Артур Ли ценил его за выдающиеся способности и потрясающую прическу афро. Они стали друзьями и ходили на концерты друг друга. Хендрикс играл The Isley Brothers, а впоследствии они и будут записываться вместе. Версия песни «Hey Joe» в исполнении Love вдохновила Джимми взять ее в свой репертуар. Однажды в 1965 году Артур Ли зашел в клуб на бульваре Sunset и увидел выступление звезд того времени, группы The Byrds, которая объединила рок в духе The Beatles с фолком в духе Боба Дилана. «Когда я их увидел, их музыка сошлась с моим собственным творчеством. До этого был сплошной ритм-блюз, но они играли свой собственный материал, и это звучало как музыка, которую писал я. Я знал, что-то происходит. Я хотел быть лучшим поп-артистом в мире. Это было моей целью». Ли пригласил второго гитариста Брайана Маклина. До этого он, что характерно, служил работником сцены у The Byrds. Басиста Кена Форси и барабанщика Элбана Пфистерера. Их совместная с Джонни Экклсом группа The Grassroots получила универсальное название Love. Рассматривались варианты Summer's Children, The Asylum Chair, Poetic Justice. Love начали играть свои продолжительные джемы по клубам Лос-Анджелеса в апреле 1965 года. Среди публики можно было увидеть Мика Джаггера, Брайана Джонса, Боба Дилана и Джимми Хендрикса. Скоро от коротких зальчиков Love перешли в крупный клуб «Whiskey A Go Go» на бульваре Sunset, а оттуда было недалеко до контракта с Electra Records. Так Love стали первой рок-группой на фолк-лейбле. Впрочем, в их музыке фолк занимал почетное место, но был спаян с психоделией, ритм-блюзом, гаражным роком, легкой оркестровой поп-музыкой, влияниями британского рока и даже фламенко. Артур Ли писал сюрреалистические тексты довольно мрачного характера и с колким юмором, по контрасту с «Летом любви». Знаменитые на весь Лос-Анджелес Love жили коммуной затворщиков в доме под названием «Замок», которым до этого снимали фильмы ужасов. Первый альбом, названный просто «Love», вышел в июле 1966-го. Продавался он медленно и достиг 57-го места в хит-параде. Относительным хитом с него была гаражная версия песни «My Little Red Book» знаменитых авторов-песенников Берта Бакараха и Холла Дэвида. I'm right through my little red book. I wasn't gonna sit and cry. And I went from A to Z. I took out every pretty girl in town. They danced with me. And as I held them, all I did was talk about you. Hear your name and why start to cry? There's just no getting over you. There ain't no girl in my little red book who could ever replace your charms. And each girl in my little red book, I wasn't gonna sit and cry. And I went from A. Without your precious love, I can't go on. Where can love be? За изменения в аккордах новую трактовку раскритиковал сам автор Бакарах. Но она прогремела в Южной Калифорнии и даже обеспечила группе выступления на телешоу «Американская эстрада». Конечно, ухоженные детишки в съемочном павильоне никогда не видели ничего подобного. Три лохматых белых парня, черный парень с гитарой, с двумя грифами и сердитый Артур Ли в ромбовидных очках и с бубном, словно выплевывающий строчки из милой песенки Берта Бакараха. Кстати, после того, как менеджер Pink Floyd попытался напеть Сиду Барретту риф из «My Little Red Book» в исполнении Love, тот сочинил «Interstellar Overdrive». Ко времени выхода второй пластинки «Да Капо» 67-й число участников «Лов» возросло до 7 человек. На первой стороне мечтательные пассажи на клавесине в духе барокко смешались с бескомпромиссной психоделией, а легкие акустические интерлюдии с бешеным ритмом. Всю вторую сторону занял 19-минутный джем «Revelation». Выход следующего альбома «Love», вышедшего в том же году, предварялся огромным рекламным плакатом в центре Лос-Анджелеса. «Наблюдайте за третьим пришествием любви» «Private Changes» 1967 и впрямь был откровением. Правда, хрупкая мелодическая красота этого шедевра была оценена гораздо позже. Пластинку затмил выход «Strange Days» от «The Doors», и она зависла на 154-м месте в хит-параде. Правда, «Forever Changes» сразу полюбили в Англии, где альбом дошел до 24-й строчки. Очередной провал привел к краху оригинального состава «Love». К середине 1967 года в группе начался разброд, в основном из-за неумеренного употребления наркотиков. В 1968 году музыканты успели записать замечательный последний сингл с песнями «Your Mind» and «We Belong Together» и «Laughing Stock». Но и его покупали плохо. Парни постепенно продавали свои инструменты ради героина. В итоге Артур Ли уволил всех по очереди. Но останавливаться он не собирался, хотя и понимал, что придется прыгать выше головы. Ли собрал новый состав под старым названием, но ребята не были любителями обманчивой легкости «Forever Changes» и склонялись к тяжелому блюз-року. Основатель Electro Records Джек Хольцман не хотел разрывать контракт с Артуром Ли, потому что по-прежнему восхищался его талантами. Он заключил сделку с Blue Thumb Records, лейблом, на который ушел лидер Love. Согласно договоренности, Хольцман отобрал 10 песен из новых записей для выпуска четвертого альбома и выполнения контракта с Electro Records. Так появились альбомы For Sale 67-го и Out Here 69-го. Следующий альбом «False Start» 1970 был примечателен не только большой долей кислотного рока и ритм-н-блюза, но и тем, что в открывающей песне «The Everlasting Thirst» сыграл старый друг Артура Ли Джимми Хендрикс. Они снова встретились во время гастролей «Love» в Англии. В течение многих лет ходили слухи, что Артур и Джимми записали вместе весь альбом, но правда всплыла в 2009 году, когда была найдена ацетатная пластинка с длинным джемом с подходящим названием «Джем». Только на нем, на «The Everlasting First» и ранней версии «Easy Rider», Артур и Джимми играют вместе 17 марта 1970 года. Согласно легенде, Артур Ли пообещал главе лейбла «Blue Thumb Records» Бобу Краснову, что в случае непопадания альбома в десятку лучших записей он разорвет свой контракт. «False Start» не вошел и в 200 лучших. И даже присутствие последней прижизненной записи Джимми Хендрикса его не спасло. Артур Ли записал еще один альбом под названием «Love», а также сольную пластинку, но не смог достичь того неуловимого идеала красоты и совершенства, который он нашел когда-то в 1966-67 годах. В 80-х годах он вовсе пропал, ухаживал за престарелым отцом. В 1996 году, после ряда неудач и упущенных возможностей, он попал за решетку за незаконное хранение огнестрельного оружия. За 3 месяца до этого Ли был в турне по Европе и вернулся к суду по обвинению, выдвинутому против него после того, как полиция была вызвана соседом к его дому год назад. Сосед утверждал, что он попросил сделать музыку потише, а в ответ Артур Ли начал размахивать пистолетом и стрелять в воздух. На суде всплыл еще один инцидент начала 95 года, когда Ли ворвался в дом бывшей подруги и якобы попытался поджечь его, после чего последовал арест. Участники классического состава Love умерли один за другим, а вышедший из тюрьмы Артур Ли вдруг проснулся знаменитым. В 5 лет насыщенной жизни живого классика он вместил 3 потерянных десятилетия, когда он из шамана превратился в сгоревшую свечку, из самого блистательного рокера бульвара Sunset в очередного потерянного лунатика-хиппи. Словно и не было Love 70-х с их сменами составов, хард-роком и одержимостью Джимми Хендриксом. Ли начал выступать в Голливуде и посетил Европу, и всюду от него ждали только одного – очередного исполнения «Forever Changes» – «Вечность меняется». И даже Артур Ли не властен над этим законом. Он умер 3 августа 2006 года от последствий лейкемии в городе своего детства – Мемфисе. Неизменной остается лишь искренняя любовь ценителей музыки к наследию Love 60-х. Love. Forever Changes. 1967. Во время записи Forever Changes Артур Ли считал, что скоро умрет, так что альбом должен стать его последним словом, обращенным к миру. Отсюда берут и истоки апокалиптические образы насилия и войны, как в песне «A house is not a motel». Больше путаницы и переливания крови. Сегодняшние новости станут фильмами завтра. Артур Ли словно увидел грядущие грозовые облака на сияющем культурном горизонте лета любви. Тревожная меланхолия облачена в воздушные и изысканные аранжировки с переливами акустических гитар, струнной и духовой секции. Артур Ли напел партии струнных и духовых аранжировщику Дэвиду Энджелу, и тот записал их в ноты. Когда классические музыканты записали свои партии, они не могли поверить, что их автор — этот странный черный хиппи в цветастой одежде. Оркестровые обработки «The Good Hammer Man, He Sees Everything Like This» мог бы позавидовать сам Берт Бакарах, который критиковал Love за чересчур смелое обращение с его песней. Пронизанная внутренним светом и звуком трубы элегия «Alone Again R» Брайана Маклина — идеальное начало и один из самых удивительных моментов рока 60-х. Проще говоря, это магия чистой воды. Классический пример недооцененного современного шедевра. В 1967 году на Forever Changes мало кто обратил внимание. Сегодня это претендент на звание величайшего альбома всех времен. Why do they hump little girls wearing pigtails in the morning? In the morning, la da da da da da da. Merry go rounds are going round. The town in the morning, in the morning, la da da da da da da. Summertime's here.